Он пришел ко мне в первый раз на третий день после нашего тогдашнего разрыва. Меня не было дома, и он остался ждать. Когда я вошел в мою крошечную каморку, то хоть и ждал его все эти три дня, но у меня как бы заволоклись глаза и так стукнуло сердце, что я даже приостановился в дверях. К счастью, он сидел с моим хозяином, который, чтоб не было скучно гостю ждать, нашел нужным немедленно познакомиться и о чем-то ему жаром начал рассказывать. Это был титулярный советник лет уже 40, очень рябой, очень бедный, обремененный больной в чахотке женой и больным ребенком, характера чрезвычайно сообщительного и смирного, впрочем, довольно и деликатный. Я обрадовался его присутствию, и он даже выручил, потому что что ж бы я сказал Версилову? Я знал, серьезно знал все эти три дня, что Версилов придет сам, первый, точь-в-точь, как я хотел того, потому что ни за что на свете не пошел бы к нему первый, и не по строптивости, а именно по любви к нему, по какой-то ревности любви, не умею я этого выразить. Да и вообще красноречие читатель у меня не найдет. Но хоть я и ждал его все эти три дня и представлял себе почти беспрерывно, как он войдет, а все-таки никак не мог вообразить наперед, хоть и воображал из всех сил, о чем мы с ним вдруг заговорим после всего, что произошло. «А вот и ты!» — протянул он мне руку дружески и не вставая с места. «Присядь-ка к нам!» Петр Ипполитович рассказывает приинтересную историю об этом камне, близ Павловских казарм или тут где-то. «Да, я знаю камень», — ответил я, поскорее опускаясь на стул рядом с ними. Они сидели у стола. Вся комната была ровно в две сажени в квадрате. Я тяжело перевел дыхание. Искра удовольствия мелькнула в глазах Версилова. Кажется, он сомневался и думал, что я захочу делать жесты. Он успокоился. «Вы уж начните сначала, Петр Ипполитович». Они уже величали друг друга по имени-отчеству. «То есть это при покойном государе еще вышло-с?» — обратился ко мне Петр Ипполитович, нервно и с некоторым мучением, как бы страдая вперед за успех эффекта. «Ведь вы знаете, этот камень, глупый камень на улице, к чему, зачем, только лишь мешает, так ли-с? Ездил государь много раз, и каждый раз этот камень. Наконец государю не понравилось, и действительно, целая гора, стоит гора на улице, портит улицу. Чтоб не было камня! Ну, сказал, чтоб не было, понимаете, что значит, чтоб не было? Покойник-то помните, что делать с камнем? Все потеряли голову, тут дума, а главное, тут не помню, что именно, но один из самых первых тогдашних вельмож, на которого было возложено. Вот этот вельможа и слушает, говорят, 15 000 будет стоить, не меньше, и серебром-с, потому что ассигнации это при покойном государе только обратили на серебро. Как 15 000? Что за дичь? Сначала англичане рельс подвести хотели, поставить на рельсы и отвезти паром. Но и чего же бы это стоило? Железных-то дорог тогда еще не было, только вот царскосельская ходила. Ну вот, распилить можно было, начал я хмуриться. Мне ужасно стало досадно и стыдно перед Версиловым, но он слушал с видимым удовольствием. Я понимал, что и он рад был хозяину, потому что тоже стыдился со мной, я видел это. Мне, помню, было даже это как бы трогательно от него. Именно распилить. Именно вот на эту идею и напали. И именно Монферран. Он ведь тогда Исаакиевский собор строил. Распилить, говорит, а потом свести. Да-с, да чего оно будет стоить? Ничего не стоит, просто распилить, да и вывести. Нет, позвольте, ведь тут нужно ставить машину паровую-с. И при том, куда свести? И при том, такую гору. 10 000, говорят, менее не обойдется. 10 или 12 000. Послушайте, Петр Ипполитович, ведь это вздор, это было не так. Но в это время Версилов мне подмигнул незаметно, и в этом подмигивании я увидел такое деликатное сострадание к хозяину, даже страдание за него, что мне это ужасно понравилось, я рассмеялся. Ну вот-вот, обрадовался хозяин, ничего не заметивший, и ужасно боявшийся, как и всегда эти рассказчики, что его станут сбивать вопросами. Только как раз подходит один мещанин, еще молодой, ну, знаете, русский человек, бородка клином, в долгополом кафтане, и чуть ли не хмельной немножко, впрочем, нет, не хмельной-с. Только стоит этот мещанин, как они сговариваются, англичане де Монферран, а это лицо, которому поручено-то, тут же в коляске подъехал, слушает и сердится. Как это так решают и не могут решить? И вдруг замечает в отдалении этот мещанинишка стоит и фальшиво это улыбается. То есть не фальшиво, я не так, а как бы это насмешливо, осторожно поддакнул Версилов. Насмешливо, то есть немножко насмешливо. Эдакая добрая русская улыбка такая, знаете, ну, лицо, конечно, под досадную руку. Знаете, ты здесь, борода, чего дожидаешься? Кто таков? Да вот, говорит, камушек, смотрю, ваша светлость. Именно, кажется, светлость. Да чуть ли это не князь Суворов был, италийский потомок полководца-то. Впрочем, нет, не Суворов. И как жаль, что забыл, кто именно. Только, знаете, хоть и светлость, а чистый эдакий русский человек, русский эдакий тип, патриот, развитое русское сердце, ну, догадался. Что ж, ты что ли, говорит, свезешь камень, чего ухмыляешься? На англичан больше, ваша светлость. Слишком уж несоразмерную цену берутся, потому что русский кошель толст, а им дома есть нечего. 100 рубликов определите, ваша светлость. Завтра же к вечеру сведем камушек. Ну, можете представить подобное предложение? Англичане, разумеется, съесть хотят. Монферран смеется, только этот светлейший русское сердце дать, говорит ему 100 рублей. Да неужто, говорит, свезешь? Завтра к вечеру потрафим, ваша светлость. «Да как ты сделаешь? И это уж, если не обидно вашей светлости, наш секрет, — говорит. И знаете, русским этким языком понравилось. Дать ему все, что потребует. Ну и оставили. Что ж бы вы думали, он сделал?» Хозяин приостановился и стал обводить нас умиленным взглядом. «Не знаю, — улыбался Версилов. — Я очень хмурился». «А вот как он сделал, — проговорил хозяин с таким торжеством, как будто он сам это сделал. Нанял он мужичков с заступами, простых этких русских, и стал копать у самого камня, у самого края яму. Всю ночь копали, огромную выкопали, ровно в рост камню. И так только на вершок еще поглубже. А как выкопали, велел он помаленьку и осторожно подкапывать землю уж из-под самого камня. Ну, натурально, как подкопали, камню-то не на чем стоять, равновесие-то и покачнулось. А как покачнулось равновесие, они камушек-то с другой стороны уже руками понаперли, этак на ура, по-русски. Камень-то и бух в яму. Тут же лопатками засыпали, трамбовкой утрамбовали, камушками замостили, гладко исчез камушек. «Представьте себе», — сказал Версилов. «То есть народу тут набежал, видимо, невидимо. Англичане эти тут же давно догадались зляться. Монферран приехал, это, говорит, по-мужицки, слишком, говорит, просто. Да ведь в том-то и штука, что просто. А вы-то не догадались, дураки вы эдкие. Так это я вам скажу, этот начальник-то, государственное это лицо, только ахнул, обнял его, поцеловал. Да откуда ты был такой, говорит? Я из Ярославской губернии, ваше сиятельство. Мы, собственно, по нашему рукомеслу портные, а летом в столицу фруктом приходим торговаться. Ну, дошло до начальства. Начальство велело им медаль повесить. Так и ходил с медалью на шее. Да опился потом, говорят, знаете, русский человек не удержится. От того-то вот нас до сих пор иностранцы и заедают. Да-с, вот-с. Да, конечно, русский ум, начал было Версилов. Но тут рассказчика, к счастью, его кликнула больная хозяйка, и он убежал, а то бы я не выдержал. Версилов смеялся. «Милый ты мой, он меня целый час перед тобой веселил. Этот камень — это все, что есть самого патриотически непорядочного между подобными рассказами. Но как его перебить? Ведь ты видел, он тает от удовольствия. Да и кроме того, этот камень, кажется, и теперь стоит, если только не ошибаюсь, и вовсе не зарыт в яму. Ах, боже мой! — вскричал я. — Да ведь и вправду! Как же он смел! Что ты?» «Да ты, кажется, совсем в негодовании, полно!» А это он действительно смешал. Я слышал какой-то в этом роде рассказ о камне еще во времена моего детства. Только, разумеется, не так и не про этот камень. Помилуй, дошло до начальства, да у него вся душа пела в ту минуту, когда он дошел до начальства. В этой жалкой среде и нельзя без подобных анекдотов. Их у них множество, главное, от их невоздержанности. Ничему не учились, ничего точно не знают, ну а кроме карты производств захочется поговорить о чем-нибудь общечеловеческом, поэтическом. Что он? Кто такой этот Петр Ипполитович? Беднейшее существо и даже несчастный. Ну вот видишь, даже, может, и в карты не играет. Повторяю, рассказывая эту дребедень, он удовлетворяет своей любви к ближнему. Ведь он и нас хотел осчастливить. Чувство патриотизма тоже удовлетворено. Например, еще анекдот есть у них, что Завьялову англичане миллион давали с тем, только чтоб он клейма не клал на свои изделия. Ах, боже мой, этот анекдот я слышал. Кто этого не слышал? И он совершенно даже знает, рассказывая, что ты это, наверное, уж слышал, но все-таки рассказывает, нарочно воображая, что ты не слыхал. Видение шведского короля — это уже у них, кажется, устарело. Но в моей юности его с засосом повторяли и с таинственным шепотом, точно так же, как и о том, что в начале столетия кто-то, будто бы, стоял в сенате на коленях перед сенаторами. Про коменданта Башутского тоже много было анекдотов, как монумент увезли. Они придворные анекдоты ужасно любят, например, рассказы про министра прошлого царствования Чернышова. Каким образом он, 70-летний старик, так подделывал свою наружность, что казался 30-летним, и до того, что покойный государь удивлялся на выходах. И это я слышал. Кто не слыхал? Все эти анекдоты верх непорядочности, но зная, что этот тип непорядочного гораздо глубже и дольше распространен, чем мы думаем. Желание соврать с целью осчастливить своего ближнего ты встретишь даже и в самом порядочном нашем обществе, ибо все мы страдаем этой невоздержанностью сердец наших. Только у нас в другом роде рассказы. Что у нас об одной Америке рассказывают, так это страсть. И государственные даже люди. Я и сам, признаюсь, принадлежу к этому непорядочному типу и всю жизнь страдал от того. Про Чернышова я сам рассказывал несколько раз. Уж и сам рассказывал. Тут есть кроме меня еще жилец-чиновник, тоже рябой и уже старик, но тот ужасный прозаик, и чуть Петр Ипполитович заговорит, тотчас начнет его сбивать и противоречить. И до того довел, что тот у него как раб прислуживает и угождает ему, только чтоб тот слушал. Это уж другой тип непорядочного и даже, может быть, омерзительнее первого. Первый весь восторг. Да ты дай только соврать, посмотри, как хорошо выйдет. Второй весь хандра и проза. Не дам соврать, где, когда, в котором году, одним словом, человек без сердца. Друг мой, дай всегда немного соврать человеку, это невинно. Даже много дай соврать. Во-первых, это покажет твою деликатность. А во-вторых, за это тебе тоже дадут соврать. Две огромные выгоды разом. Кё дьябль, черт возьми, французский. Надобно любить своего ближнего. Но мне пора. Ты примило устроился, прибавил он, подымаясь со стула. Расскажу Софье Андреевне и сестре твоей, что заходил и застал тебя в добром здоровье. До свидания, мой милый. Как, неужели все? Да мне вовсе не о том было нужно. Я ждал другого, главного, хотя совершенно понимал, что и нельзя было иначе. Я со свечой стал провожать его на лестницу. Подскочил было хозяин, но я потихоньку отверсил его, схватил его изо всей силы за руку и свирепо оттолкнул. Он поглядел было с изумлением, но мигом стушевался. «Эти лестницы», — мямлил Версилов, растягивая слова, видимо, чтоб сказать что-нибудь и, видимо, боясь, чтоб я не сказал чего-нибудь. Эти лестницы... Я отвык, а у тебя третий этаж. А, впрочем, я теперь найду дорогу. Не беспокойся, мой милый, еще простудишься. Но я не уходил. Мы спускались уже по второй лестнице. Я вас ждал все эти три дня, вырвалось у меня внезапно, как бы само собой. Я задыхался. Спасибо, мой милый. Я знал, что вы непременно придете. А я знал, что ты знаешь, что я непременно приду. Спасибо, мой милый. Он примолк. Мы уже дошли до выходной двери, а я все шел за ним. Он отворил дверь. Быстро ворвавшийся ветер потушил мою свечу. Тут я вдруг схватил его за руку. Была совершенная темнота. Он вздрогнул, но молчал. Я припал к руке его и вдруг жадно стал ее целовать несколько раз, много раз. «Милый мой мальчик, да за что ты меня так любишь?» — проговорил он, но уже совсем другим голосом. Голос его задрожал, и что-то зазвенело в нем совсем новое, точно и не он говорил. Я хотел было что-то ответить, но не смог и побежал наверх. Он же все ждал на месте, и только лишь когда я добежал до квартиры, Я услышал, как отворилась и с шумом захлопнулась наружная дверь внизу. Мимо хозяина, который опять зачем-то подвернулся, я проскользнул в мою комнату, задвинулся на защелку и, не зажигая свечки, бросился на мою кровать лицом в подушку и плакал, плакал. В первый раз заплакал с самого тушара. Рыдания рвались из меня с такой силой, и я был так счастлив. Но что описывать? Я записал это теперь не стыдясь, потому что, может быть, все это было и хорошо, несмотря на всю нелепость.